выполнили, во-первых, ревизию, посмотрели, определились с объемом повреждений, что там было повреждено, раз. Во-вторых, мы сшили... Что было повреждено? Мы сшили две артерии, лучевая и локтевая. Это те две артерии, которые кровоснабжают кисть. Лучевая и локтевая, две артерии. То есть кисть была холодная, кровоснабжения кисти уже не было. Угу. Дальше. Были повреждены нервы. Это локтевой и срединный, это основные тоже нервы кисти. Вот, мы их тоже восстановили с помощью микрохирургической техники. Были повреждены все сухожилия, угу. кроме лучевой группы, но это, наверное, не настолько важно. Поэтому мы сшили сухожилие-сгибатели, то есть он теперь может работать всеми пальцами. И поскольку у него были распилены кости, то мы зафиксировали руку в аппарате внешней фиксации. Процесс восстановления займет до полугода пациента. Полная, да? Вот он вообще прям будет рука как новая. Ну, надо понять, что деланное – это не новое. У нас никогда мы не добьемся того, чтобы было восстановлено вот идеально, как до травмы. Ну, не бывает такого. Это то повреждение, которое по всем законам природы должно было остаться без руки. Угу. Мы пошли вопреки законам природы, и все дальнейшее лечение пойдет на то, чтобы обмануть природу. Угу. То есть у него дальше наступает кистевая терапия, кистевая реабилитация. То, что у него на руке, на резиночках пальцы, то, что назвали, условно говоря, пианино, это один из модулей для ранней кистевой функции. То есть у него пальцы начинают уже работать, у него не формируются спайки. Следующий этап операции у него будет шов сухожилий разгибателей. Сколько, одна операция еще предстоит или нет? Я надеюсь, что одна. Угу. Я надеюсь, что одна. У него будет восстановление... Через несколько месяцев, да? Ну, я думаю, через месяца полтора мы возьмем на следующую операцию. Угу. Шансов на действительно было немного, да, потому что кисть уже остыла, и пальцы тоже, и вы за время операции не только сшили руку, но и восстановили кровоснабжение. Мы в первую очередь восстановили кровоснабжение. В первую очередь, что делается при этих операциях, восстановить кровоснабжение, чтобы запустить кровь. То есть... Все остальное это может подождать. Единственное важное, что мы сделали, это мы восстановили кровоток. Все остальное может подождать. Заново запустили кровоснабжение, да, да, можно сказать? Мы восстановили кровоснабжение кисти. В первую очередь, мы восстановили кровоснабжение кисти. Кровоснабжение кисти. То есть уже во время операции кисть сразу потеплела, пальцы сразу стали теплые. Мы брали холодную руку, сразу как запустили кровоток, пальцы потеплели.